Глава 14. Сборы в Берлин. Шляпный сундук и паук. Рассказ о гибели детей. Осенью 1924 года Айседора сказала мне: «В подвале берлинского полпредства еще осталась часть моей нотной библиотеки и другие вещи. Я бы хотела слетать за ними, и было бы хорошо, если бы вы организовали там несколько моих спектаклей». Я телеграфировал в концертное бюро в Берлине, и Айседора стала готовиться к отъезду. Но у нее не было никакого паспорта. За границей она, как жена Есенина, была вписана в его паспорт, а он остался у Есенина. Я позвонил ему, паспорт не нашелся. Галина Бенеславская в одном письме к сестре Есенина пишет об этом. Звонил Шнейдер насчет паспорта. И далее. Он нужен Айседоре, но паспорта нет. Он ведь находится там. Хорошо, что еще до этого Айседора подала заявление о желании принять гражданство Советского Союза. На этом основании ей было выдано удостоверение, подтверждающее получение такого заявления. С этим документом она и улетела. Накануне отъезда она спросила меня, не знаю ли я, где стоит ее шляпный сундук, который она привезла из Лондона. Он так и стоит 3 с лишним года на шкафу в гардеробной. «Я еду ненадолго», — сказала она, — «и много вещей брать с собой не буду. А этот сундук такой легкий, и я уложил бы в него все, что нужно». С сундука стерли пыль и отнесли его Айседоре. Немного спустя я зашел к ней и увидел ее сидящей на ковре на полу с туфлей в руке. Рядом стоял сундук с откинутой крышкой. Айседора долго, молча смотрела на меня какими-то невидящими глазами, потом заговорила. Я открыла крышку и вдруг увидела, как по стенкам сундука побежал огромный паук. Я так испугалась, сдернула туфлю и одним ударом убила его. Это было одно мгновение. И вот я думаю, в этом сундуке, может, родился и годами жил паук. Это был его мир черный и темный. Стихии света паук не знал. Его мир был ограничен углами и отвесными плоскостями. Но это была его вселенная, за которой не было ничего или было неизвестное. Паук жил в этом мире, не зная, что весь он — только шляпный сундук какой-то Айседоры Дункан, который взбрело в голову лететь в какой-то Берлин. И вдруг в этот его мир хлынуло что-то невиданное, непонятное, ослепляющее, и тут же наступила смерть. Этой высшей неведомой силой, принесшей ему внезапную смерть, была я, тем неведомым в жизни, которые люди принимают за Бога. Может, и мы живем в таком шляпном сундуке? Рано утром мы уехали на аэродром. Это была та же самая линия Москва-Кёнигсберг-Дер-Луфта, которой 2,5 года назад Айседора улетела с Есениным. Пилот-немец нервно ходил взад и вперед, размахивая московским тортом, который, как говорили, вез в Кёнигсберг своей невесте и что-то бормотал. Оказывается, он проклинал необходимость лететь с Айседорой Дункан, которая вечно попадает в катастрофы. Это было ранним утром, а под вечер в сумерках я увидал Айседору, медленно поднимающуюся по мраморной школьной лестнице. «Айседор, откуда вы?» «Вынужденная посадка под Можайском. Летим завтра утром. Прошу вас приготовить мне пакет с 20 красными туниками. Я обещала сбросить их завтра можайским комсомольцам. Я с ними провела несколько чудесных часов, пока чинили самолет. Учила их танцу и свободному движению в спиральном построении интернационала. Все под гармонь. Вы уж не пожалеете эти 20 туник?» Пилот ругался. Ужасно. Представляете, он считал, что все произошло из-за того, что я была его пассажиркой. В тот день я видел Айседору последний раз в жизни. Из Берлина Айседора уехала в Париж. Многое было связано с ним в жизни Айседоры. Здесь она узнала первую любовь. Здесь она стала знаменитостью. Здесь родились ее дети, девочка Дирдра и мальчик Патрик. В Париже они погибли. В Париже она почувствовала начало конца любви Есенина. Мы привыкли, что сцены любых театров, клубов, дворцов культуры одеты в сукна, но мало кто помнит о том, где впервые появились сукна. Их изобрел известный английский режиссер Гордон Крэг. В книге Станиславского «Моя жизнь в искусстве» есть глава «Дункан и Крэг». Крэг и Дункан вместе приезжали в Москву в 1908 году. Гордон Крэг был первым мужем Айсидоры Дункан и отцом Дирдре. Патрик родился от второго брака Дункан с Парисом Санже, он же Лоенгрин. Так звучала фамилия Зингер по-французски. Парис Зингер, так произносится эта фамилия по-русски. Да, отпрыск тех самых Зингеров, чье имя во всем мире связано с изобретением швейной машины. Этот брак Айсидоры с миллионером был браком по любви. Деньги Зингера не интересовали ее. «Зачем?» — сказала она однажды, рассказывая мне о своей жизни. «Деньги текли ко мне, как вода из водопроводного крана. Поверну — потекут. Захочу контракт в Испанию — пришлют. Захочу в Россию — контракт будет». В Париже он купил для школы Дункан отель «Бельвью». Был создан организационный комитет, в который вошел весь свет искусства и литературы не только Франции, но и всей Западной Европы. И в честь этого состоялся банкет. Когда уже отзвучали речи, банкет подходил к концу, к Айсидоре подошел метрдотель и сказал, что ее спрашивают. Она вышла в вестибюль и очень удивилась, увидав своих детей с няней-англичанкой. «Что случилось?» — заволновалась Айсидора, целуя детей. «Ничего, мы поехали покататься, и дети очень захотели увидеть вас. Они так просили. Поезжайте домой. Я назначила пианисту прийти в студию в НЭИ. Я позанимаюсь час и приеду домой. Поезжайте». Она вышла с ними на улицу, сама закутала пледами их ножки, машина отъехала. «Я проехала в студию НЭИ», — рассказывала мне Айсидора. «Пианиста еще не было. Помню, надела белую тунику и, держа в руках коробку с шоколадом, ходила по студии, ела конфеты и думала, я самая счастливая женщина в мире. Я молода, знаменита, у меня такие чудесные дети, муж. Сегодня исполнилась мечта моей жизни. У меня будет школа и театр». И в этот момент в студию вбежал Зингер. Он крикнул: «Дети умерли!» и упал. Почему тогда я не сошла с ума? Я не могла воспринять то, что он крикнул. Я видела только, что он упал и сейчас умрет, и я бросилась к нему. Может быть, это спасло мой мозг. Она долго молча плакала. Машина с детьми выехала на набережную Сены, наперерез ей выскочило такси. Наш шофер, избегая столкновения, круто свернул к реке. Мотор заглох. Шофер взял ручку, вышел из машины и завел мотор. Вдруг машина двинулась на него прямо к реке. Парапета тогда не было. Шофер отскочил в сторону, машина упала в Сену. Она опять замолчала, закрыв рукой глаза, потом снова глухо зазвучал ее голос. Пока шофер бился головой о мостовую, пока бегал зачем-то к моей сестре Елизавете, стучал там в дверь. Время шло, а они были в воде. Через час машину подняли краном. Их отвезли во французский госпиталь. Мне потом говорили, будто девочка моя еще дышала. Если бы я тогда могла быть около них, силой материнской любви я бы вернула ее к жизни. После катастрофы Дункан покинула сцену, к тому же она готовилась вновь стать матерью. Когда у меня опять родился мальчик, я решила назвать его Патриком в память о погибшем. Я лежала и попросила принести ребенка и положить ко мне. Головка его лежала на моем плече. Я наклонилась над ним и сказала: «Патрик». Он открыл большие голубые глаза, вздохнул и умер. Какое же могло быть сердце у этого ребенка, если я носила его под своим сердцем, источавшим страдания? Я лежала в темноте и слушала, как Парис сколачивает ящик, чтобы похоронить Патрика в нашем садике. Потом вошла Мэри и зажгла лампы. Я попросил ее принести мне какую-нибудь книгу. Незадолго до катастрофы мне принесли неизвестно кем присланную книгу «Необея, оплакивающий своих детей». Я поставила ее на библиотечную полку. Теперь Мэри взяла первую попавшуюся книгу и подала мне. Это была «Необея, оплакивающая своих детей». Я не мистик, и рассказываю вам про эту книгу не без причины. Но вдумываться в это нельзя, тогда сойдешь с ума. Если это правда, то Пансон дю Тирайль с его рекамболем и прочим — бледный выдумщик. Она взяла сигарету и никак не могла зажечь спичку. Сплошные зеркальные стекла, вставленные в четыре длинных окна ее комнаты, поголубели. Уже рассветало. Айседора долго молчала. «Вы слышали когда-нибудь о профессоре Дуайене?» — вдруг спросила Дункан. «Мне было знакомо это имя. Операция профессора Дуайена». Так называлась короткая кинокартина, которую демонстрировали после сеансов в первых московских синематографах. Киномеханик объявлял через свое оконце: «Драма в шести частях» или «Сильно комическая» или «Видовая». Чуть ли не два года подряд после сеансов показывали операции профессора Дуайена, предупреждая: «Нервных, женщин и детей просят выйти». Дуайен, высокий красивый мужчина с холеной светлой бородой, делал три операции — трепанацию черепа, вырезание рака и еще какую-то. «Этот самый», — подтвердила Айседора. У Дуайена была жена, очень красивая, высокая блондинка. Я тогда еще не знала Зингера. Он был неразлучен с женой Дуайена, а тот, видно, не возражал. Зингер строил для него хирургические дворцы, финансировал завод знаменитого шампанского «Дуайен», создавал ему бешеную рекламу. Вот и фильм этот тоже. Потом Зингер оставил жену Дуайена, он полюбил меня, мы поженились. Очевидно, для Дуайена собственная карьера и финансовое благополучие были дороже жены. Он возненавидел меня. Я всегда чувствовал его ненависть. Это был какой-то средневековый враг. Мой шофер после катастрофы ушел от меня. Он купил виллу за 50 тысяч франков. Это была очень-очень большая сумма. Я не могу об этом ни думать, ни говорить. Дункан сидела бледная, с остановившимися влажными глазами. Две крупные слезы натекли и ровно скатились по мертвенным щекам Айседоры. «Если бы вы знали то, что я знаю, то мало смеялись бы и много плакали», — сказала она и тихо прибавила. «Эти слова приписывают, кажется, Магомету». Мне вспомнились другие слова, написанные Герценом. «Я хотел бы забросать цветами один женский образ, чтобы на нем не видно было слез». И вот теперь Айседора снова была в Париже, где ей предстояло получить еще один тяжелый удар — мою телеграмму о самоубийстве Есенина.